Ава Иоанн Раивский. Ава Иоанн, бывший игуменом в Раифе, говорил своим инокам: «Дети мои, как бежали мы от мира, так бежим и от плотских вожделений. Уподобимся отцам нашим, проводившим здесь жительство в строжайшем безмолвии и подвижничестве, не оскверним, дети мои, этого места, которое отцы наши очистили от бесов». Он говорил: «Что может грех там, где покаяние? Какое может иметь преуспеяние любовь там, где гордыня?» Он говорил: «Я видел старцев, которые прожили здесь до 70 лет, употребляя в пищу лишь финики и зелень». Он говорил о себе, что провел в Раивской пустыне 76 лет, подвергшись многим тяжким и лютым искушениям от бесов. Он говорил: «Здесь место иноков, а не торговцев».